Глава 20. Проблем с наркотиками у Виталика действительно не было, но выпить он любил, а когда пил, ставил своей целью свести меня с ума ухаживаниями. Розы, песни под окном, плакаты. Он очень старался, ходил за мной за ручку, помогал нести учебники, сидел за одной партой на занятиях и, конечно, лез со страшной силой. Мне стоило огромных трудов держать его руки подальше от себя, на что Женя только посмеивалась, часто дразнила его, что он пытается влезть без страховки на отвесную скалу. Но он был настойчив, обаятелен, и через месяц я разрешила себя поцеловать. Целый месяц, в который я старалась не думать о Магнате, а сосредоточиться на учебе и парне, который уже минуту зачем-то вылизывает мне ухо, прямо в библиотеке университета. Может, хватит? Отталкиваю я его, хмурюсь и возвращаюсь к чтению книги. Нашел, где этим заниматься. «А тебе нигде не место!» Шипит он мне на ухо и вскакивает. «Да понятно, устал ждать. Но я ведь ничего конкретного не обещала, только встречаться. Я уже думаю, не фригидная ли ты? Это, знаешь, как бы нечестно». Глубокий вдох, выдох. «Можно прямо сейчас все закончить, а можно извиниться и что-то пообещать. Только вот что...» «Просто здесь библиотека. Я подумала, что в каком-нибудь уединенном кафе нам будет комфортнее». Предлагаю я и вяло улыбаюсь. «Если честно, последнее, что мне хочется сделать, это куда-то идти. Постоянная учеба, недосыпы, встреча с Виталиком. Все это отнимает силы настолько, что забываю поесть. Но не хватало снова загреметь в больницу под надзор хозяина. Лучше потерплю влажные ласки Виталика и поем нормально в любимом кафе». Лоб бойфренда, как со смехом его называет Женька, разглаживается, лицо озаряет улыбка. Отличный план! Сам собирает мои вещи и пихает в сумку, тогда как я трачу добрых 5 минут, чтобы сложить все красиво и при этом не порвать ветхую вещь, любимую, так как хожу с ней уже 5-й год, серая, с кучей брелоков и брошек, как и я, серая. Только не в то говно, что ты водишь меня обычно. И чем оно плохо? Нормальное кафе. Стоит ли тащиться через несколько центральных улиц, чтобы попасть в это... Ну, впрочем, здесь не нравится. Каждый столик скрыт полупрозрачными занавесками, и нет ощущения оркестра, все разговаривают тихо, а в воздухе витает приятный запах кальянного дурмана. Сразу стреляет в голову и снова напоминает Магната, как он курил у стены и смотрел прямо на меня, в душу заглядывал, сердце вырывал. В сны мои проник своим голосом, своими руками, что сжимали каждый раз горло, душили, до слез доводили. От кальяна я отказалась, дыма здесь для пассивного курения хватает и так. А вот на ласки Виталия пришлось ответить. Чуть податься к нему, подставить ухо и стараться не морщиться, когда он обводил раковину языком. Когда Виталик предложил пойти к нему, я замерла и понимала, что нужно согласиться, ведь таков был план – сделать вид, что я по-настоящему с ним встречаюсь, даже сплю. Но одно дело сделать вид, другое – пойти и отдаться ему по-настоящему. Не то, чтобы он мне не нравился, он красавец, атлет, перспективный молодой человек. Просто меня к нему не тянуло, вот даже когда мозг поплыл, а тело после коктейля расслабилось. Тогда как возле Магната казалось, что меня загипнотизировали его аурой силы, его мужественностью и острым запахом тестостерона, смешанного с чем-то мятным, освежающим. «Не нужно выйти». Поднимаюсь я резко и бросаюсь в туалет. Там умываю лицо и смотрю на себя в зеркало. «Блин, ну я же простая! Вот реально обычная! Это вот сестра моя красавица! А я...» «Но он сказал, что я стану его женой. Когда? А главное, почему я не могу даже поцеловать другого парня без мысли, что изменяю? Ведь я ничего не обещала. Ничего!» Забрызгиваю зеркало водой с рук и поворачиваюсь к выходу. Замираю, когда вижу Женю. «Сюрприз!» Смеется она в своей обычной беззаботной манере и подходит близко. «Решилась, значит?» Она тоже умывается, подправляет броский макияж, что в свете желтоватых ламп только старит ее молодое лицо. «Судя по всему, ты сейчас пойдешь к Виталику и сделаешься женщиной». «Я?» Удивлена, что она здесь, это первое, а вообще... «Я не уверена, что готова. Еще ничего не решила. Ну, просто квартира Виталика в этом доме, и он всегда приводит сюда девчонок перед тем, как трахнуть. Расслабляет, так скажем. Хочется съязвить, что ее и расслаблять не надо. Она всегда готова раздвинуть ноги перед любым. И чего я злюсь? Надо просто подумать. Еще раз подумать. То, что за мной следят, это однозначно. В те моменты, когда я это замечаю, я с Виталиком особенно нежна. Но не понимает ли Магнат, что все это игра? Он же не дурак, значит, нужно что-то весомое. Например, тот самый секс, который хочет Виталик, но... но есть одно проклятое «но». Я не могу этого сделать. Есть определенные обстоятельства в виде долга перед Борисом Александровичем, которые заставляют меня быть ему верной. По крайней мере, до тех пор, пока он сам не скажет, что я ему не нужна. По крайней мере, пока я сама пойму, что не нужна ему. Нет, думаю, хватит этого фарса. Не хочу больше использовать Виталика. Нехорошо это. Женя замирает с помадой у губ и внимательно смотрит на меня. Даже как-то раздраженно, зло. «Такая благородная, тебя саму не тошнит от своего совершенства?» Говорит она, бросает помаду в сумку и шествует к двери. «Ты опять все испортила!» «Не поняла». Успеваю задать вопрос, но ее уже и след простыл, а я стою и реально не могу сообразить, что я могла испортить. Выхожу за ней и чуть не врезаюсь в мужчину в сером костюме. Почему-то он кажется мне смутно знакомым. Где я могла его видеть? Лысый, накачанный. «Простите». Говорю я, но тот даже не замечает меня, осматривает коридор и мужской туалет, потом и в женский заглядывает. «Чисто!» — говорит он, как будто сам себе, но я замечаю наушник. Президент решил покурить кальян? Прохожу в сторону зала, иду вдоль шторок и хочу повернуть к своему столу, как натыкаясь взглядом на вход. В дверь входит несколько человек, и самого высокого не узнать невозможно. Сердце начинает стучать быстрее, как у пойманной птички, а потом вдруг в него врезается кол размером с фонарный столб. Потому что Распутин не один. Рядом с ним совершенное создание. Норковая шубка, высокая прическа, высокий каблук. Сглатываю, собирая ноги в поношенных ботинках вместе. Куча вопросов, как комары начинают пить мою кровь, сводить с ума жужжанием. По щекам течь непрошенные слезы, а он даже не замечает меня. Ему кивают куда-то в сторону, и он идет туда, пока на его руке виснет эта девушка-блондинка. Смотрю по сторонам и только замечаю, насколько все дорого одеты. Почему мы пришли именно сюда?